К вам вечером приезжают. Что-то важное? Этого, мой мальчик, я, к сожалению, не могу вам сказать. Дело строго конфиденциальное. Ух ты! Стало быть, как я понимаю, мое участие не требуется. Какое участие, мой мальчик? В том, что будет иметь место вечером. Но это не представляет для вас интереса. Да и в любом случае самое важное — конфиденциальность. Вам там нечего делать. Не-не, тут я и говорить не о чем. Мистер кардинал посмотрел на его светлый с проницательным взглядом, но тот просто-напросто снова уткнулся в тарелку и больше ничего не сказал. Джентльмены удалились в курительную, где их ждали сигары и портвейн. Убирая со стола, также готовя гостиную к приему вечерних гостей, я по необходимости все время проходил мимо двери курительной и в силу этого не мог не обратить внимания, что джентльмены, несколько минут назад мирно обедавшие, резко о чем-то заспорили. Через четверть часа спор перешел на раздраженные повышенные тона. Я, конечно, не подслушивал под дверями, однако до моих ушей донесся крик его светлости. «Но это вас не касается, мой мальчик, совершенно не касается!» Я находился в столовой, когда джентльмены вышли из курительной. Они, видимо, успокоились и, проходя холлом, обменялись всего тремя фразами. «Так имейте в виду, мой мальчик, я на вас полагаюсь», — произнес его светлость, на что мистер кардинал раздраженно ответил. «Ну, конечно, конечно, я же вам обещал». Затем их шаги разошлись в разные стороны. Его светлость удалился к себе в кабинет, мистер кардинал прошел в библиотеку. Почти ровно в половине девятого я услышал, что во двор въехали и остановились несколько автомобилей. Открыв дверь на звонок шофера, я заметил, как по дорожкам в разных направлениях разбегаются полицейские. Я впустил в дом двух весьма высокопоставленных джентльменов, которых его светлость встретил в холле и быстро проводил в гостиную. Примерно через 10 минут подъехала еще одна машина, и я открыл дверь германскому послу Геру Риббентропу, к тому времени уже неоднократно бывавшему в Дарлингтон-холле. Его светлость вышел навстречу гостю, и оба джентльмена, как мне показалось, многозначительно переглянулись, прежде чем исчезнуть за дверями гостиной. Когда через несколько минут мне велели подать закуски, все четверо обсуждали сравнительные достоинства различных сортов колбасы, и атмосфера в комнате, по крайней мере, на поверхностный взгляд, была самая непринужденная. После этого я прошел в холл и стал на свое место под парадной аркой. Я обычно его занимаю, когда в гостиной происходит что-нибудь важное. Я покинул его только часа через два, когда позвонили с черного хода. Спустившись, я обнаружил там мисс Кентон и полицейского, который попросил подтвердить, что это и в самом деле она. «Меры безопасности, мисс, не принимайте на свой счет», — пробормотал констебль, прежде чем исчезнуть во мраке. Закрыв дверь на засов, я заметил, что мисс Кентон еще не ушла, и сказал: «Надеюсь, мисс Кентон, вы приятно провели вечер?» Она не ответила, поэтому я повторил, когда мы пересекали большую темную кухню: «Надеюсь, мисс Кентон, вы приятно провели вечер?» — «Да, благодарю вас, мистер Стивенс. Рад это слышать». Мисс Кентон, она шла позади, вдруг остановилась, и я услышал в темноте ее голос. «Разве вам ни капельки не интересно, о чем мы говорили сегодня с моим знакомым, мистер Стивенс?» «Не хочу показаться невежливым, мисс Кентон, но мне и в самом деле нужно безотлагательно вернуться наверх. Дело в том, что в эту минуту в доме происходит событие всемирного значения». «А когда они у вас не происходят, мистер Стивенс?» «Что ж, если вам так надо бежать, я всего лишь сообщу, что приняла предложение моего знакомого. Прошу прощения, мисс Кентон. Предложение выйти за него замуж». «Вот как, мисс Кентон? Тогда примите мои поздравления». «Спасибо, мистер Стивенс. Я, понятно, готова отслужить срок, положенный после подачи уведомления об уходе, но если вы сможете отпустить меня раньше, мы будем вам очень признательны. Мой знакомый приступает к новой работе в одном из западных графств через 2 недели. Приложу все усилия, чтобы как можно скорее подыскать вам замену, мисс Кентон. А теперь, с вашего позволения, я должен вернуться наверх». Я двинулся дальше и уже было взялся за ручку двери, которая вела в коридор, когда услышал позади: «Мистер Стивенс». И снова обернулся. Мисс Кентон стояла все там же, и поэтому, обращаясь ко мне, была вынуждена немного повысить голос, который прозвучал как-то странно и гулко под сводами пустой темной комнаты. «Должна ли я понимать, — сказала она, — что после стольких лет, которые я отдала службе в этом доме, у вас при известии о моем возможном отъезде не нашлось никаких других слов?» «Мисс Кентон, примите мои самые искренние поздравления. Но, повторяю, наверху происходит событие мирового значения, и я обязан быть на своем месте. А знаете ли вы, мистер Стивен, что для меня и моего знакомого вы представляете собой очень важную личность? К самом деле, мисс Кентон? Да, мистер Стивенс. Мы часто потешаемся на ваш счет. Например, знакомый постоянно просит меня изобразить, как вы двумя пальцами зажимаете нос, когда перчите еду, и каждый раз заходит со смехом. Вот как? Он также любит смотреть, как вы устраиваете персоналу накачку. В моем понятном исполнении. Но, признаюсь, я поднаторела по этой части. Стоит мне произнести две фразы, и мы оба прямо покатываемся. Понятно, мисс Кентон, а теперь прошу меня извинить. Я поднялся в холл и стал на свое место. Не прошло, однако, и 5 минут, как в дверях библиотеки появился мистер Кардинал и кивнул, чтобы я подошел. «Не хочется вас дергать, Стивен», — сказал он, — «но не могли бы вы принести еще бренди? А то в этой бутылке уже ничего не осталось». «В вашем распоряжении, сэр, любые напитки, но, принимая во внимание, что вам предстоит дописать комментарий, может быть, вы сочтете разумным воздержаться? Комментарию это не повредит, Стивенс. Ну, пожалуйста, принесите еще капельку бренди».